«Теперь пойдемте», — произнес Маккой. «Возьмите все с собой. Остальное очистим щеткой перед вентилятором». Следующий день стал бесконечной мукой. Капитан разрешил легкое ускорение только на 15 минут во время обеда, но это только усилило космическую болезнь. Либби, мучимый волчьим голодом, подполз к еде. Пища оставалась в желудке, пока не наступила невесомость, а потом вылетела наружу. На четвертый день он сидел у переборки и наслаждался последними минутами тяжести. К нему подошел Маккой и сел рядом. Старшина надел дымовой фильтр и раскурил сигарету. — Ну как, прошло? — спросил он после глубокой затяжки. — Да, немного. Это космическая болезнь. Скажите, Маккой, как вы привыкли ко всему этому? — Хм, нужно некоторое время побороться с этим, и тело вырабатывает новые рефлексы. Как только можно будет глотать, не испытывая приступов удушья, ты с этим справишься. Некоторым это даже нравится. Расслабься и успокойся. 4 часа в невесомости равняются 10 обычным часам. Либби с подавленным видом покачал головой. Не думаю, что когда-нибудь привыкну к этому. И все же постарайся. Вам не остается ничего другого. На поверхности астероида притяжение практически отсутствует. Наш квартирмейстер говорил, что оно там не более 1% земного. Этого не хватит, чтобы излечиться от космической болезни. Кроме того, там не будет ускорения во время обеда. Либби ужаснулся. Астероид XC-5388 или 88, как его попросту называли, находился на расстоянии около 2 астрономических единиц или более чем за 320 миллионов километров от Солнца. На 10-й день по кораблю разнеслась весть, что цель полета уже видна. Либби вместе со своими возбужденными товарищами устремился на смотровую палубу и пытался рассмотреть их будущий дом. Каменный обломок был достаточно велик, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. И все же искали место для посадки. В диаметре астероид имел около 160 километров. Наконец это произошло. Впервые за много часов динамик заговорил. «Внимание всем! Занять свои места!» Закрыть все переходные шлюзы, отключить вентиляторы. В течение 2 следующих часов они были вынуждены лежать. Короткие периоды ускорения сменялись выворачивающей душу невесомостью. Вентиляторы смолкли, пару секунд на корабле царила невесомость, короткое заключительное шипение дюз, 5 секунд свободного падения, легкий удар и скрежет. Из динамиков прозвучал сигнал трубы, и вентиляторы заработали снова. Маккой завис над ними и сказал: «Всем встать! Мы прибыли на конечную станцию». Низенький коренастый парнишка, моложе всех своих товарищей, прыгнул к двери и крикнул: «Ребята, все наружу!» Старшина удержал его. «Не так быстро!» «Не говоря уже о том, что снаружи нет воздуха, вы там не сможете двигаться. Вы замерзнете, обгорите и взорветесь, как переспелый помидор. Сержант, отведите 6 человек на склад скафандров. Все остальным оставаться на местах». Через некоторое время 6 парней вернулись с парой дюжин больших свертков. Либби бросил свертки, которые он нес, и стал смотреть, как они медленно воспарили к потолку. Маккой взял один из скафандров и стал объяснять. Это стандартная модель 426. Он взял скафандр за плечи и встряхнул. В нем можно находиться в открытом космосе в течение 8 часов, до тех пор, пока не иссякнут запасы кислорода. Кроме того, здесь есть резервуары с азотом и фильтры для удаления углекислоты и водяных паров. Он повторил это еще раз, затем продолжил описание, как предписывала инструкция. Скафандр сделан из стеклянных нитей, переплетенных с асбестом. Ткань гибкая и очень трудоемкая в изготовлении. Она отражает все излучения, типичные для пространства в пределах Солнечной системы за орбитой Меркурия. Скафандр одевают на обычную одежду, но обратите внимание на складчатые манжеты в суставах. Благодаря им внутреннее давление в скафандре постоянно, даже если руки и ноги согнуты. Обычно давление газа заставляет держаться выпрямившись и затрудняет движение. Шлем отлит из прозрачного силикона и поляризует любое сильное излучение. Его можно снабдить любыми солнечными фильтрами, по крайней мере, коричневый фильтр номер 2 находится там постоянно. Кроме того, верхняя часть шлема покрыта свинцовыми пластинами. Они же идут вдоль всей спины скафандра, так что позвоночник полностью защищен. В скафандре есть приемник и передатчик. Если радиосвязь вдруг прервется, можно говорить, приложив один шлем к другому. Ну, будут какие-нибудь вопросы? А как есть и пить в эти 8 часов? Скафандр не носит все 8 часов. Но в маленьком кармашке внутри шлема есть сахарные таблетки, хотя питаться вы будете в помещении. В шлеме около рта есть мундштук, который можно достать, повернув голову налево. Мундштук соединен со встроенной в скафандр флягой, но не пейте больше, чем это необходимо. Санитарными устройствами скафандр не оборудован. Каждый из парней получил скафандр, и Маккой показал, как его надевать. Он разложил скафандр на полу, залез в отверстие, натянул на себя нижнюю часть, словно длинные колготки. Потом он надел плотно облегающие рукава и тяжелые длинные перчатки. Наконец, натянув на плечи верхнюю часть скафандра, он нагнулся, взял шлем и нахлобучил на голову. Либби, следуя примеру Маккоя, встал, осмотрел входное отверстие, единственное на весь скафандр. По краям оно было снабжено 2 уплотнителями из мягкого эластичного материала, которые прекрасно стягивали края отверстия и не давали воздуху улетучиваться из скафандра. В шлеме был мундштук, через него следовало выдыхать воздух в фильтры. Маккой переходил от одного парня к другому, проверяя герметичность скафандров, тут и там подтягивал пояса и указывал, как пользоваться ручками управления. Потом он сообщил в центральный пост, что все отделение готово покинуть борт корабля. Он получил разрешение, и им дали 3 минуты на акклиматизацию. Он проводил первых 6 парней на поверхность астероида. Либби заморгал, когда в глаза ему, отразившись от камней, ударил непривычно яркий свет. Хотя солнце и было в 320 миллионах километров от них, хотя маленькая планетка получала только 1/5 того излучения, которое получает Земля, но из-за отсутствия атмосферы свет был невероятно ярким, и Либби вынужден был прищуриться. Хорошо еще был светофильтр. Солнце размером не больше цента сияло на угольно-черном небе. С ним спорили немигающие звезды. В шлеме Либби прозвучал голос одного из парней. — Ребята, как близко горизонт! Не больше, чем в 2 километрах! Либби взглянул на равнину и непроизвольно подсчитал. — Ближе, — сказал он. — До него не более 500 метров. — Откуда ты знаешь? И кто тебя вообще спрашивал? А еще точнее, в 509 метрах, — уточнил Либби. Если принять во внимание, что глаза находятся на расстоянии 1,6 метра от поверхности. — Это сообщили только тебе одному? — Нет. — Никто мне ничего не сообщал, — запротестовал Либби. Если этот астероид имеет в диаметре 160 километров и так кругл, как выглядит, горизонт должен находиться именно на таком расстоянии. Почему? Тише, вмешался Маккой. Либби прав, а вы нет. Он прав, сказал чужой голос. Я повидался с навигатором, прежде чем идти сюда. Действительно? Снова раздался голос Маккоя. «Если квартирмейстер сказал, что вы правы, Либби, так это и есть. Но откуда вы это узнали?» «Я не знаю. Это просто так получилось». Старшина и квартирмейстер уставились на него, но все-таки оставили эту тему. В конце дня по корабельному времени период обращения 88-го составлял 8 часов 30 минут, работы уже значительно продвинулись. Корабль совершил посадку возле гряды низких холмов. Капитан выбрал маленькое чашеобразное углубление между холмами, 300 метров в ширину и 150 в длину. Там и решили устроить лагерь, герметичный и с атмосферой внутри. В холме, что был между кораблем и долиной, предстояло выбить помещения, спальни, казино, комнаты для офицеров, лазарет, помещения для отдыха, конторы, кладовые и так далее. Еще нужно было пробить через холм туннель, чтобы установить в нем приборы и приделать трубу 3 метра в диаметре, чтобы связать лагерь со шлюзом корабля. Это было необходимо для перемещения грузов и людей с корабля в лагерь и обратно. Либби определили в первый отряд. Он помогал механику таскать переносной атомный нагреватель весом 800 фунтов. Ворочить его было довольно тяжело, хотя он весил всего 16. Другие парни расправляли гигантскую прозрачную палатку, что должна была служить небом долины. Механик установил атомный нагреватель, вырезал в скале глубокий горизонтальный уступ. При этом он следовал меловым меткам. Либби спросил у него, как им удалось так быстро подготовить предварительную разметку. — Все просто, — сказал кто-то другой. — Двое из наших людей вылетели сюда на космическом боте, зависли над долиной на высоте 50 метров и врубили прожектор. Потом один из них махом выскочил на склон холма и сделал мелом отметки на той высоте, где был круг света.